можешь, не как все. Побежим в полнаки, побеждать крыши. Слышишь, ты тоже не как все. И боясь высоты, я буду с тобой, а ты. Так же, как и я, ждешь звонка. Так же, как и я, ты без ума. Напиши мне, ну как ты дышишь, когда тебя нет, едет крыша. Спроси меня просто, как дела, я тебе отвечу, твоя. Напиши мне, ну как ты дышишь, если меня нет, ты без крыши. Видишь мои глаза во сне, летая над звездами. Мы стали серьезными. Помнишь, ты был таким смелым. Но боясь высоты, грустные я и ты. Так же, как и я, ждешь звонка. Так же, как и я, ты без ума. Напиши мне, ну как ты дышишь, когда тебя нет, едет крыша. Спроси меня просто, как дела, я тебе отвечу, твоя. Напиши мне, ну как ты дышишь, если меня нет, ты без крыши. А время текло, как флоу, и мне казалось, что все прошло. Шумел улицами Вавилон, услышал песню про кеды и снова повело. Only you, никакая вторая, и все как прежде, мала. Так поешь только ты, Мэрайя. Давай забудем, что медийное, просто приходи. Я один, просто посидим, помнишь лебединую. Буду с тобой в радости, ведь ты меня прости за все те письма к тебе, что я не запостил. Из гордости, пока я с кем-то делил свой стих, пока ты с кем-то делила постель. Я без тебя не крут, I'm a fucking clown. Мой мир без тебя не круглым, полон углов. Я без тебя как недостреленный волк, как непристреленный глоб. Я сам себе не попадаю в лоб. Мне врач сказал, все горе от ума, как грибоедов. Но с тобой или без тебя моя крыша едет. Как ты там дышишь, там где ты, тепло ли тебе? Достойны ли тебя эти глаза напротив?